и царь. Жил царь, жадный и жестокий. Однажды он приказал созвать во дворец всех портных, ткачей, вышивальщиков и сказал им: «Слушайте, мастера, что согревает нас в холодные зимние ночи? Одеяло. Что укрывает нас от зноя? Одеяло. Скажу коротко, человек без одеяла, что конь без седла. Так вот, кто сошьет одеяло точно по нашему царскому росту, получит в награду руку нашей дочери, царевны и полцарства в придачу. Но тот, кто принесет слишком длинное или слишком короткое одеяло, станет нашим рабом. Мы все сказали, о люди, и наше царское слово дороже золота, крепче алмаза». Ткачи, портные и вышивальщики принялись за работу. Но ни один из них не мог угодить царю. Если ему приносили длинное одеяло, он нарочно накрывался им не вдоль, а поперек и ворчал: «Гляди, твое куцое одеяло не покрывает даже моих ног!» Если же одеяло было коротким, он сжимался в комок и кричал на весь дворец: «Глупый, ты шил одеяло на великана! Не видишь? Я тону в его складках!» И никто не смел перечить царю. Тысячи несчастных, проклиная судьбу, становились рабами жадного царя. Слух о злодеяниях царя дошел до одного портного. Этот портной был стар, беден и хром. Он ходил, опираясь на палку, и никогда не помышлял о царе. Но у старого портного было доброе сердце. Он сказал своей жене: «Клянусь папахой, или я умру, или выручу этих несчастных. Пусть будет, что будет». Из обрезков ситца он шил одеяло точно по росту царя и пошел во дворец, опираясь на свою суковатую палку. Портной смело подошел к окованным железом воротам и попросил доложить о себе царю. Царь взглянул на портного и поморщился, потому что портной был стар, худ и хром. От такого работника нельзя было ждать большой прибыли. Но он не захотел при слугах нарушить своего царского слова и сказал: «Ах, самые искусные мастера не сумели сшить одеяло по моему росту, а этот нищий оборванец надеется угодить мне». Царские слуги накинули на царя одеяло, и оно покрыло его с головы до ног. Но царь в один миг перевернул одеяло поперек, и все увидели, что царские ноги в алых бархатных туфлях торчат наружу. «Наденьте на этого безумца собачий ошейник и посадите его на цепи посреди двора», — сказал царь. «Пусть он по ночам пугает лаем летучих мышей». Услышав слова царя, слуги стали смеяться над бедным портным. «Умный человек смеется после всех», — сказал мастер и ударил царя по ногам своей суковатой палкой. Царь взвыл, как буйвол, и спрятал ноги под одеяло, а слуги так и замерли с открытыми ртами, пораженные дерзостью портного. «Немедленно казните дерзкого!» — крикнул царь. «О, царь!» — остановил его портной. «Одеяло-то пришлось тебе точно по росту. А я слышал, что твое царское слово дороже золота, крепче алмаза». Крик гнева застрял у царя в горле. Он вспомнил старую поговорку: «Кто обманул сегодня, тому не поверят завтра». Дрожа от бессильной злобы, царь ответил: «Ты прав, портной. Мое слово дороже золота, крепче алмаза. Я отдам тебе полцарства и царевну, но только в том случае, если ты поклянешься молчать о том, что ударил царя». «О, царь!» — ответил портной. «Мне не нужно царство, и я не достоин даже глядеть на царевну. Выпусти из горных пещер несчастных рабов, и я уйду, отвешивая тебе низкие поклоны. Папа». сама себе отгрызает лапу. Вместе с портным пришлось царю отпустить всех рабов, да еще пожелать им добра на дорогу.